Глава 27. Я строила планы на будущее, которое казалось мне простым и ясным. Отныне я буду полагаться лишь на себя и свои силы. От Реми мне ничего не нужно. Пусть катится на свои съемки и снимает там моделек. Пусть делает, что хочет. Пусть провалится в ад и сверкает там своей белозубой улыбкой. Мне чихать на него. Чихать. На глаза попалась его футболка. Без долгих раздумий подхватила вещи, распахнула окно и вышвырнула тряпку на улицу. Вот так. Стало легче, когда я проделала те же самые процедуры с каждым предметом, принадлежавшим Реми. В окно улетало все, что он оставил в моей квартире, включая букет цветов, который стоял в вазе и не собирался увядать. С тихим злорадством во взгляде проследила, как красиво летит букет. «Эй, что за дела?» – проорал знакомый голос. Букет красиво рассыпался по лобовому стеклу припаркованной машины, и я с трудом сдержала улыбку. Жаль, что в это самое мгновение Реми не проходил мимо, и красочный, но изрядно помятый веник не оказался на его голове. Жаль, да. Из тачки вышел водитель, а следом и пассажир. Мужчина оглядел масштабы повреждения принадлежавшего ему имущества, шикнул на возмущенного водителя и обратил все свое внимание на меня. «Руслана Михайловна, впустите или говорить будем вот так, через окно?» Насмешливо поинтересовался утренний гость. «Если тебя послал Реми, то сразу нет!» Прокричала я в ответ, выглядывая на улицу. «Послать меня может только жена, но в настоящий момент она немного занята!» Невозмутимо прокричал Львовский в ответ. «Открывай!» Пришлось впустить гостя. К тому же, судя по кейсу с документами, у шефа скопилось несколько неотложных дел, с которыми я могла ему помочь. А поскольку я все еще занимала должность помощницы Львовского, то и отлынивать от исполнения служебных обязанностей не планировала. Роман Дмитриевич, оказавшись в моей квартире, просканировал взглядом меня от макушки до пят. Взгляд я выдержала и даже дерзко усмехнулась. А чего он ждал? Что я лью слезы по его брату-идиоту? Да не дождутся. Был Реми, да сплыл. Львовский остановил взгляд на моих глазах. Признаться, иногда я боялась этого мужчины. Не в плане, что он набросится на меня и придушит голыми руками. Нет. Просто было что-то пугающее в его глазах. Но я всегда старалась выдерживать его взгляд. И угадывала в нем одобрение. «Итак», — кивнул Львовский, не дожидаясь приглашения на чашку кофе. «Просто отпил из той, что я приготовила для себя». «Ребенок от Прохора». Прищурилась. Всего доли секунды мне не хватило, чтобы отвесить шефу оплеуху. Или пройтись по надменному носу кулаком. Руки так и чесались. Но я крепче сжала их в кулаки. Львовский смотрел на меня, не проронил ни слова, просто ждал. «Знаешь что, Рома?» — начала я. «Вопрос закрыт». Шеф оборвал мою гневную тираду на полуслове. «Обычная проверка. Я услышал то, что хотел. Родители знают?» «Роман Дмитриевич, а не пошли бы вы вместе с вашим братцем на...» Вспыхнула я. «Думаю, он как раз там», — коротко рассмеялся Львовский. А потом серьезно проговорил. «Ты ведь понимаешь, что ребенок не будет расти в неполной семье?» «Мой ребенок будет расти в заботе и любви», – парировала я. «Роман Дмитриевич, при всем уважении, но если мы будем говорить только о Реми, я буду вынуждена попросить вас удалиться». «Удалиться я не могу, у меня еще контракт не изучен», – усмехнулся Роман. Кивнул на кейс, оставленный на столе, и придвинул чашку с кофе ближе. «В этом доме кормят завтраком. Не успел дома перекусить. Мы страдаем от токсикоза». «Печально», — Фыркнула я, ни капли не сопереживая мужчине. Но к холодильнику подошла. Распахнула дверцу, пытаясь придумать, чем накормить строгое руководство, пока оно будет изучать документы. Тошнота подкатила к горлу. Пришлось стремительно ретироваться в ванную. Спустя полчаса я с трудом приползла обратно. Львовский уже жевал что-то приготовленное собственноручно. Мужчина снял пиджак, и я непроизвольно отметила, как сильно они с братом похожи. Фигурой определенно одинаковые. «А хочешь, мы его убьем?» Совершенно серьезно предложил Роман. «И оставим кучу поклонниц без идола? Людей не жалко, жестокий ты человек!» Пробормотала я, осторожно выпивая стакан воды. «Поклонницы переживут», — отмахнулся Львовский. А я промолчала. «Переживут. Куда денутся? Вот бы мне пережить все это!» Как ни странно, после визита Романа мне стало легче. Возможно, по той простой причине, что этот мужчина вселял уверенность и заставлял работать головой, а не эмоциями. Львовский буквально заразил меня своим хладнокровием. И я поняла, что благодарна шефу за ранний и неожиданный визит. «Ратти готовит ужин на вечер», — уже перед входной дверью произнес Роман. «Приезжай». «Не нужно меня опекать». Вмиг ощетинилась я. «Большая девочка, справлюсь». Львовский усмехнулся. Но во взгляде, брошенном на меня на прощание, я заметила нотки тепла. Кажется, Роман воспринимает меня кем-то вроде младшей сестры. Было приятно. Но эта забота мне совершенно не нужна. Я сама справлюсь. «Вот, передай ему», — велела я. Одним движением стащила перстень с пальца и протянула Роману. «Выкинула бы, да говорят, семейная реликвия». Львовский усмехнулся в своей обычной манере. Но перстень забрал, опустил его в карман. А мне вдруг показалось, что я стою совершенно голая посреди своей квартиры. Голая и одинокая. Роман ушел, кивнув на прощание. Хорошо, что не пришлось отвечать. Взглянула на часы. Если я правильно помню, Тереми улетает буквально через час. Вот и пусть катится на свои съемки. Пусть трясет задницей перед Луи, коллегами и красотками, жаждущими его внимания. Плевать. Плевать мне на него. Слезы, стекающие по щекам, я предпочла не заметить. Что поделать, это все гормоны.